Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я расскажу о пророчествах, предсказанных пророком о городе Ниневии, о сирийской столице. Ниневия. Из двух рассматриваемых нами пророчеств в наших последующих беседах мы будем говорить о двух столицах великих империй – Ниневии и Вавилоне. Говоря о этих двух городах, мы увидим, что они имеют между собою много общего в истории древнего мира. Города эти были большие и населены многочисленным населением. Государства этих столиц были могущественными империями и находились на самой вершине своей политической и милитарной славы в мировом значении. Против этих двух империй и их столиц было предсказано пророками о судьбе этих двух империй, а в частности о двух столицах этих империй – Ниневии и Вавилоне. Для современников того времени могли казаться пустыми и смешными пророческие предсказания, потому что государства эти были могущественными, а их столицы оснащены высокими и толстыми оборонительными стенами, и целой системой оборонительных фортификаций. Однако, несмотря на могущество этих империй, высоту и толщину их укрепленных стен и сильную армию, они скоро были побеждены. Ниневия после трехмесячной осады, очень короткой, была побеждена, а Вавилон был побежден даже без битвы. Прежде всего необходимо ознакомиться с тем, как относились к проповеди пророка Наума эта порочная столица Ассирии, город Ниневия, которую пророк призывал к покаянию. Пророчество Наума и время, когда оно было сказано, между годами 661 по 612 до Рождества Христова. Рассмотрим, о чем говорил пророк. Книга пророка Наума, 1 глава, 8 стих, цитирую. «Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию и врагов его, то есть врагов Бога, постигнет мрак». Стих 10. «Ибо сплетшиеся между собою, как терновик, и упившиеся, как пьяницы, они поражены будут совершенно, как сухая солома». Глава 2, стих 6. «Речные ворота отворяются, и дворец разрушается». 3 глава, 10 стих. «Но и он переселен, пошел в плен, даже младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, и о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями». 3, стих 13. «Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим отворяются ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои». 3 глава 19 стих. «Нет врачества для раны твоей, болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанная злоба твоя». Второе. О чем пророчествовал пророк Наум? Первое. Что Ниневия будет разрушена, когда защитники ее будут пьяными. Наума, 1 глава, 10 стих. Второе, что Ниневия будет разрушена всепотопляющим наводнением. 1 глава 8 стих и 2 глава 6 стих. Третье, что город будет сожжен огнем. Наума 3, 13. Четвертое, что Ниневия будет окончательно разрушена и жители будут в плену. Наума 3, 19. Третье, фон происходивших событий. последующих событиях мы увидим, какую важную роль играла Ниневия в истории народов того времени. Ассирийский царь Синахирим, а потом его преемник Ассурбанипал, знали из докладов своих министров и поступающих в их канцелярии жалоб и нареканий о том, что река Тигр, на берегах которой находилась Ниневия, часто выступала из своих берегов на протяжении целых столетий и заливала обширное пространство, нанося этим великие утраты для страны. Кроме того, вода подмывала фундаменты оборонительных городских стен и подмывала фундаменты зданий, дворцов и храмов, а это было причиной разрушения многих зданий. В дни царствования этих царей река Тигр не только производила весьма ощутительные разрушения, но она также изменила свой курс течения, разрушая на своем пути все стоящие преграды. Синахирим должен был укрепить загроженные наводнением фундаменты здания большого храма большими каменными плитами, чтобы предохранить его от разрушения. Река Тигр для Ниневии была как Ахиллесова пята. Оборонительное состояние Ниневии было весьма внушительное. Согласно имеющихся сведений об этом у историка Диодора, у него существует такое описание, из которого можно определить оборонительное значение укреплений и фортификаций этого города, о чем он пишет. Внешние оборонительные стены города были вышиной 30 метров, что равняется вышине 10-этажного здания. Толщина стен была такая, что по верху стены могли ехать 6-7 подвод рядом на одной линии, или же 3 военных колесницы могли ехать рядом. В стенах были построены башни вышиной 60 метров, что равнялось высоте 20-этажному зданию. В стенах было 15 ворот. Между наружной и внутренней оборонительными стенами были вырыты глубокие каналы, наполненные водой, шириной 45 метров. Длина оборонительных стен в окружности города по периметру равнялась 112 километрам. Аустин Лаярд, один из знатоков древней Ассирии и археолог, в своей книге «Открытие среди руин Ниневии и Вавилона» писал: «Если бы неприятель наступал на Ниневию с восточной стороны, которая была более открытой для нападения, то прежде всего для них нужно было бы взять наружные весьма высокие и толстые оборонительные стены, после чего нужно было бы форсировать глубокие каналы и целой системой фортификаций и овладеть двумя другими внутренними стенами. В оборонительной системе города, что овладел Ниневией». Согласно иных сведений и записей историков, расстояние от первой до второй оборонительной стены имело более 2000 футов, то есть более 600 метров. Вся эта полоса между двумя стенами была крепко фортифицирована. Остатки этих стен и фортификаций, о которых упоминал Диодор Сицилий, историк, были откопаны недавно археологами, и они подтверждают данные, записанные у Диодора. Стены эти были построены из камня и кирпича при употреблении для кладки такого качества раствора, что делало стену весьма крепкую, как монолитный камень. История Ниневии. Ниневия была одной из самых древних городов человеческой истории. По мнению одних, Ниневия была основана приблизительно от 5 до 4 тысяч лет до Рождества Христова. Бытие 10-11. По мнению других, около 2500 лет. Из найденных документов, как каппадокийские клинописные таблицы с 21 столетия до Рождества Христова, а также со свода законов, называемого кодексом Хамаруби, владетеля Ниневии, с 2451 по 2425 года, где впервые упоминается о Ниневии, о построенном храме языческой богини Истар, царем Манишутом. Разницу между этими двумя мнениями ученых можно понять, что за 5 или 4 тысячи лет до нашей эры была заложена или построена деревня Ниневия, а в 2500 лет спустя Ниневия превратилась в большой город, о котором уже писалось в исторических аналах.